Часть седьмая. Бежали месяцы, летели годы. За это время Евсевий несколько раз отправлялся в длительные морские торговые рейды. В доме богатого сирийца все оставалось без изменений. Соломея нисколько не ослабила хватку, по-прежнему жестко контролируя слуг и в полной мере распоряжаясь домашним хозяйством своего господина. В начале весны Юлии исполнилось 14 лет. Казалось, вся природа радовалась пробудившейся красоте юной девушки. В саду распустились нежно-лиловые цветки магнолии. Алые, желтые и белые розы так и притягивали взор, встречая посетителей сада сказочным ароматом. Хор цикад проводил последние репетиции перед приближающимся летним сезоном длительных гастролей. Лишь один 16-летний Томас не разделял всеобщего подъема и ликования. Вот уже которую неделю парень находился в подавленном состоянии. Юлия никак не реагировала на его знаки внимания и не проявляла к юноше никакого интереса. «И что это за девушка?» – размышлял Томас, пытаясь понять ситуацию, разобраться в ней и взять ее под контроль. «Вот Фомарь – совсем другое дело. Только позови, сразу прибежит к тебе по первому подмигиванию. А это? Что бы я ни делал, что бы ни предпринимал, ничего не помогает». Обрезая садовые кусты, Томас изредка поглядывал в сторону кухни, откуда в любой момент могла выйти Юлия. «Вообще-то Фомарь тоже ничего, но люблю-то я Юлю. И как же мне быть? Что если я сделаю ей такой подарок, после которого она уж точно не сможет мне отказать? Да, верно. Пойду-ка я завтра в книжную лавку. Юлия вроде христианка, подберется там что-нибудь для нее. Уж книгу она точно оценит. И вот тогда...» Томас бросил взгляд на серебряный обруч, надежно закрепленный на левой руке. Он нашел его 1,5 года назад на берегу моря и с тех пор носил его как талисман. Расставаться с обручем не хотелось. Свободных денег для покупки даже самой недорогой книги у Томаса не было. «Попробую договориться расплатиться вином. Буду приносить по литру, пока не наберется нужная сумма. Ничего, мой хозяин не обеднеет». Юноша повеселел, приободрился и принялся детально продумывать момент вручения папирусного свитка. Спустя 2 месяца, поздним вечером, Томас, довольный удачным завершением сделки, надел праздничную светлую тунику, спрятал в ее складках старый потрепанный свиток и направился на кухню, где по-прежнему работала Юлия. Юноша нашел девушку в складском помещении. Яркий свет лампады разгонял вечерний полумрак. Юлия перебирала зерно, вознося тихую молитву Господу. Томас вошел внутрь комнаты, закрыл за собой дверь и торжественно приблизился к девушке. Юлия перевела удивленный взор на юношу. Парень широко улыбнулся. «Привет, Юлечка! Как ты? Много осталось работы на сегодня?» «Привет! Не так уж и много. Еще часик-другой и пойду спать». «Юля, у меня есть кое-что интересное для тебя». Девушка подхватила веселый тон юноши. «Наверное, волшебная палочка. Один взмах, и вся работа мгновенно исполняется сама собой. Волшебный свиток. Один твой взгляд на него, и ты забудешь о всякой работе. Выполненной или невыполненной». «Томас, ты меня заинтриговал». Девушка встала, сделала шаг навстречу молодому человеку и спокойно произнесла: «Ну покажи, пожалуйста». Томас достал свиток из складок туники, провел им перед заинтересованным взором Юлии и спрятал за спиной. «Подойди поближе. С такого расстояния ты ничего не увидишь. Девушка стала рядом. Томас развернул папирус. Юлия медленно прочла на арамейском. Евангелие. Прочла еще раз и еще раз. Девушка не верила своим глазам. Томас решил подарить ей самое ценное. То, на что она не могла и надеяться. Слезы радости наполнили глаза Юлии. В порыве чувств она обняла юношу и поцеловала его в щеку. Томас не упустил долгожданный момент. Он крепко прижал Юлию, державшую в руке свиток. На мгновение девушка растерялась. Ей почему-то не хотелось освобождаться от объятий. И это желание вступило в диссонанс со всем ее внутренним миром. Спустя пару секунд тайной духовной борьбы девушка вскричала в своей душе. «Господи, помоги мне! Ты есть путь, истина и жизнь. Разве ты хочешь, чтобы погибла моя душа? Спаси, Господи! Что я делаю в объятиях этого юноши, когда должна принадлежать только тебе?» В это время Томас, довольный, что Юлия не ускользнула, как это происходило обычно, попытался еще сильнее прижать к себе девушку. Но молодая особа спокойным уверенным движением разжала его объятия, еще раз поблагодарила за книгу и сказала, что за ней ответный подарок. После чего быстро покинула комнату, унося с собой свиток, таинство летнего вечера и все надежды расстроенного юноши. 15-летняя Фомарь, следившая за Томасом с момента, когда он переоделся в праздничное, заметила выбегающую из кухни Юлию. Неприятная волна разочарования поднялась из самых глубин и захватила душу. Между ними что-то было. Да, несомненно было. Теперь я уверена в этом. А ведь она мне говорила, что не претендует на него. Обманщица. И как я только могла ей поверить? Оказалась такой тихоней. Чувство ненависти родилось внезапно. Из ощущения предательства и лжи. Когда Юлия подошла к Фомаре, та с омерзением отвернулась. Фомарь утратила доверие к подруге и не желала иметь с ней ничего общего. В эту ночь Юлия как никогда усердно молилась за души близких людей, невольно ставших ее новой семьей. Ненавидящих и любящих, искренних и хитрых, счастливых и несчастных, заблуждающихся и, как Идра, вернувшихся на путь истины. Девушка от всей души благодарила Бога за оказанную ей милость, за внезапный драгоценный подарок, ни на мгновение не выпуская Евангелие из своих усталых от каждодневных трудов рук.